7 февраля 2030 года. Солнечная система. Борт тяжелого крейсера «Москва». Встречать флот Кронсов лоб в лоб Виктор не собирался, да и приказа такого ему никто не отдавал. Из почти 12 тысяч кораблей Кронсов боевыми являлись не более 2000. Остальные представляли собой небольшие десантные транспорты и корабли поддержки. Ни одного вымпела тяжелее эсминца сканеры крейсера так и не обнаружили. Но даже с учетом разницы в классах кораблей, при прямом столкновении крейсер Вершинина был бы уничтожен флотом вторжения за несколько минут. «Начать разгон направления орбиты Венеры», — отдал приказ Вершинин. «Контроль пространства. На какой дистанции противник в состоянии нас обнаружить?» «Около 4 миллионов километров, при условии нашей полной неподвижности и соблюдения режима максимальной маскировки». После секундной паузы ответил оператор. «При активном маневрировании дистанция увеличится в 1,5-2 раза. Занять позицию в 10 миллионах километров от Земли. В случае приближения разведчиков и патрульных кораблей противника сохранять безопасную дистанцию». «Враги! Порвать!» С нотками осуждения прозвучал в голове Виктора голос Шерхана, явно не одобрившего приказ хозяина о временном отступлении. «Уймись, хищник!» — усмехнулся про себя Вершинин. «У тебя еще будет сегодня возможность пострелять». «Снаряд?» «Боюсь, далеко не один и даже не 10». «Мррр!» После того, как Шерхан помог Виктору в сражении с кораблем старших, Вершинин стал активно привлекать Ирбиса к тренировкам и учебным боям. Как выяснилось, Шерхан был ярым милитаристом, что, в общем-то, не сильно удивляло, учитывая его хищную природу. Никаких стратегических и даже тактических озарений от этого необычного представителя семейства кошачьих ожидать не следовало. Но зато к стрельбе из всего, что имеет ствол, Шерхан проявил весьма незаурядные способности. Судя по всему, его величество Дарак Непогрешимый не просто так вооружил своего Ирбиса древней пушкой. Король наверняка знал, на что способен его питомец и телохранитель. Видимо, Шерхана можно было обучить стрельбе из легкого оружия и без внедренного в мозг субпроцессора. Его индекс разумности исходно был даже несколько выше, чем у земных дельфинов, а после внедрения процессора довольно быстро вырос еще процентов на 10 и продолжал медленно увеличиваться. Учитывая, что даже по кошачьим меркам Шерхан был еще ребенком, его возможности весьма впечатляли. Флот Кронсов достиг высоких орбит Земли и начал перестроение. Боевые корабли заблокировали подступы к планете, а транспорты и вспомогательные суда разбились на 4 группы и легли в дрейф, ожидая, когда эсминцы подавят противоорбитальную оборону. Похоже, кронцы не слишком опасались удара с тыла, но разведкой все же пренебрегать не стали и выделили около 3 десятка корветов для патрулирования околоземного пространства. Крейсеру пришлось отойти еще дальше от Земли, чтобы избежать обнаружения, и это могло помешать реализации плана, сформировавшегося в голове Виктора. Некоторое время кронцы не предпринимали никаких действий, и у Вершинина сложилось впечатление, что они чего-то ждут. Однако это оказалось не так. От флота противника отделилась группа эсминцев. Разбившись на несколько отрядов, корабли кронцев устремились к границе атмосферы. «Противник открыл огонь по целям на поверхности Земли», — доложил оператор контроля пространства. «Наши отвечают ракетами». В помещении командного поста возникла напряженная тишина. Офицеры ждали решения генерала Вершинина. В то, что тяжелый крейсер «Москва» будет и дальше бессмысленно висеть в пространстве, не принимая участия в начавшемся сражении, здесь никто не верил. «Порвать!» Шерхан очень хорошо уловил витавшую в воздухе коллективную эмоцию. Виктор видел, что кронцы задействовали для орбитального удара лишь малую часть своих сил. Остальные эсминцы и корветы противника еще не втянулись в сражение и могли быстро выдвинуться навстречу крейсеру, отрезав ему путь к транспортам и вспомогательным судам. В этом случае соотношение сил грозило сложиться всем не в пользу землян. Совместное использование вычислителя крейсера и возможности биопроцессора позволяло Виктору достаточно быстро анализировать десятки различных сценариев боя. Однако пока все варианты расчетов показывали, что при попытке сближения с противником патрульные корветы кронсов неминуемо обнаружат корабль Вершинина, и эффект внезапности будет потерян. Это означало, что крейсеру придется вступить в бой не менее чем с 1 сотней эсминцев, Исход такого сражения был легко предсказуем, и Виктора категорически не устраивал. Ситуацию можно было исправить, но для этого требовалось как-то нейтрализовать хотя бы один из патрульных корветов противника. В этом случае крейсер мог незамеченным проскользнуть в образовавшуюся брешь и, прикрывшись луной, выйти к одной из групп десантных транспортов. «Прямая атака не имеет смысла», — озвучил свои мысли Вершинин. «Нас обнаружат и выставят сильный заслон из эсминцев. Пытаться его пробить — верное и бессмысленное самоубийство. Тем не менее, есть способ избежать преждевременного обнаружения, но хочу сразу предупредить, что он связан с большим риском. Мы можем выслать вперед скаут. Уникальное маскировочное поле позволит ему незаметно приблизиться к патрульному корвету кронсов, перекрывающему нам путь к планете. Пушек скаута совершенно недостаточно для уничтожения корвета, но у него есть генератор помех, способный лишить противника связи и тем самым лишить его возможности поднять тревогу. Проблема в том, что генератор помех у скаута не слишком мощный, и для надежного подавления связи ему придется подойти к противнику достаточно близко. Почти наверняка после начала постановки помех скаут будет обнаружен и атакован, а силовой щит у него даже против пушек корвета долго не продержится. «Разрешите мне, товарищ командующий?» Поднялся из-за пилотской консоли подполковник Никифоров. «Вы первый пилот крейсера, подполковник. Лучше меня с этой машиной знакомы только вы, товарищ генерал-лейтенант», — возразил Никифоров. «Но командующему космическим флотом коалиции точно не место в кабине скаут». Виктор отлично понимал, что Никифоров прав. Подполковник имел опыт сражений с кронсами еще во время первого вторжения. Тогда он пилотировал обычный истребитель-перехватчик МиГ-31, и даже на этой технике умудрялся добиваться определенных успехов. После прибытия на Землю партии имперского оружия Никифорову одному из первых доверили аэрокосмический штурмовик «Моргенштерн», а потом и космический корабль. Но именно поэтому Вершинин и не хотел отпускать подполковника с крейсера. Такой пилот нужен был ему здесь. И все же, взвесив все «за» и «против», Вершинин решил не препятствовать инициативе подчиненного. «Действуйте, подполковник», — кивнул Виктор. «Пилотам подготовить корабль к форсированному разгону. Начинаем, как только скаут включит генератор помех».